24 марта 1966 года состоялась премьера спектакля «Тяжкое обвинение». Пьеса Шейнина, постановка режиссура Ливанова, художник Гончаров, композитор Пейко. Был большой съезд гостей. Был успех, был банкет. Ну вот, преодолена еще одна ступенька в той лестнице, по которой актер поднимается всю свою долгую или не очень долгую творческую жизнь. Для меня этот спектакль был дорог по многим причинам. Во-первых, в моем творческом багажнике появилась очередная удачная главная роль, что для молодого актера вещь немаловажная, согласитесь. Я прошел испытание на пробу у самого Ливанова. Он как бы причислил меня к категории своих актеров, и впоследствии он всегда занимал меня в тех или иных ролях в своих постановках. И еще, благодаря этой, в общем-то, не очень трудной роли, я вошел, если можно так выразиться, в элитарный клуб стариков. Исчезла детская боязнь новичка перед великими, и осталось только уважение к их таланту, длительная любовь и постоянный, упорный, иногда каторжный и такой необходимый и радостный совместный труд на прославленных подмостках художественного театра. Не храм, а мастерская. Последующая моя работа у Бориса Николаевича в памяти отпечаталась слабо. Это был спектакль по пьесе Арбузова «Ночная исповедь». Пьеса слабая, надуманная. Непонятно, почему Борис Николаевич принял ее в работу. Может быть, по старой дружбе с автором. Тема военная. Сюжет прост. Перед уходом из какого-то городка в лапы к немцам попадает несколько наших людей. Это, собственно, их последняя ночь перед расстрелом. Исповедальная ночь. Тут и немец-садист, и влюбленная, и молоденькая супружеская пара, и выродки полицейские. Все как полагается. Я бы не стал вспоминать об этом спектакле, если бы в работе над ним не проявилась в полной мере режиссерская черта Ливанова укрупнять до возможных пределов и драматургические коллизии, и характеры действующих лиц. События в пьесе происходят в подвале немецкой комендатуры, помещавшейся в одном из городских особнячков. Но разве может устроить подвал Бориса Николаевича? Он переносит действие спектакля в кафедральный собор, католический, со стрельчатыми окнами, колоннами, цветными витражами, резной решеткой епископской кафедры. Почему собор католический? Потому что городок помещался на западных окраинах нашей тогдашней страны, и еще потому, что Борис Николаевич поместил в нем орган. Наше страдание оттеняла музыка Баха. А чтобы показать бессмысленность войны, после открытия занавеса на всю затемненную декорацию накладывалась световая репродукция Герники Пикассо. Потом Герника пропадала, высвечивалась внутренность собора. Немецкие солдаты торопливо выносят краденые, забитые досками, как бы плененные, скульптуры Спасителя и Божьей Матери. Мы в полутьме ждем своего выхода. Тут же рабочие сцены готовятся к быстрой перестановке декораций. Глядя на вынос заколоченных досками скульптур, один рабочий другому шепчет: «Приготовься! Видишь, символы уже понесли!» Так и остались в памяти от этого спектакля две несовместимые его ипостаси – слабенький сюжет и режиссерские находки-символы. А через 2 года Борис Николаевич Ливанов поставит на сцене художественного театра свой последний спектакль «Чеховскую чайку». Ах, как мне нравилась эта его работа! И в режиссерской трактовке, и в игре актеров, и в оформлении спектакля было что-то, казалось, давно забытое, что-то от русского модерна. Удивительная поэтическая тонкость восприятия мира и в то же время удивительная простота и ясность выявления человеческих характеров, взаимоотношений, чувств. Аркадину играла Ангелина Осиповна Степанова, Треплева Олег Стриженов, Нину Заречную Светлана Каркошка. К сожалению, я не был участником премьеры, хотя потом под замену сыграл в нем Дорна, как теперь выясняется, дальнего родственника акунинского Эраста Фандорина. Спектакль был прекрасно воспринят московской публикой, а на другой год и английской, во время гастролей МХАТа в Лондон в 1970 году. Гастроли были в мае, в театре Old Vic. Основным, так сказать, тягловым спектаклем являлась «Чайка». Довеском к нему должен был быть обязательно какой-нибудь спектакль на революционную тему. Это было непременным условием со стороны нашего Минкультуры. Иначе никак. Понимая, что зло неизбежно, англичане попросили привести 6 июля. Варпаховский сделал новый, интересный гастрольный вариант спектакля, но в самый последний момент по каким-то, так сказать, высоким причинам был заменен на старый, уже вышедший в тираж, спектакль по пьесе Погодина «Третья патетическая». Какую-то часть актеров, занятых в 6 июля, в том числе и меня, перебросили в патетическую, наделили ролями, и в таком варианте в конце мая 70-го мы оказались в Лондоне. Поселили нас в Говард-отеле, старой гостинице чуть ли не елизаветинской эпохи. Толстые стены из красного кирпича, темные извилистые коридоры, узкие, как пеналы, номера с окнами-бойницами, а за окнами Темза с пришвартованным навечно парусником Discovery. Этих Discovery, по правде сказать, у них пруд-пруди, на котором то ли Скотт, то ли Кук совершил какое-то великое открытие. Вправо по реке виднеется мост Ватерлоу. Бетонное, лишенное романтического ореола, современное сооружение, соединяющее два берега мутной Темзы. По правде говоря, особо разглядывать по приезде достопримечательности британской столицы у нас не было времени. Готовились к выходу, так сказать, в свет, к первому спектаклю «Третья патетическая» с Лениным в главной роли. Спектакль прошел тихо. Народу в зале было немного. В основном это были люди нашего посольства, торгпредства и других представительств. Присутствовал кто-то и из англичан. Я это говорю потому, что на другой день в местных газетах появилась пара скупых рецензий, где, кстати, было сказано по моему адресу, что роль ЧК, буквально, в постановке исполнял артист Николай Пеньков. Мой герой Валерик был чекистом, влюбленным в дочку Непмана. Как бы там ни было, но после отдачи политического долга, то есть после того, как мы отыграли третью патетическую, сцену вновь заняла ливановская чайка, а мы оказались свободными. Наступило время знакомства с Лондоном. За два последующих дня мы объедались британской столицей. Бродили по ухоженным улицам, любовались историческими памятниками, сверяя увиденное с тем представлением, которое лежало в нашей памяти, заимствованное от прочитанных книг, увиденных фильмов. Не знаю, как англичане, о Москве, но мы, оказывается, очень много знаем о Лондоне. Как в гости к давнишним знакомым, забредали мы и на Бейкер-стрит 221, где в маленьком доме на втором этаже снимали квартиру Шерлок Холмс и доктор Ватсон. После спускались к Темзе и парламентским сквером доходили до здания парламента со знаменитой часовой башней Биг Бен и статуей Оливера Кромвеля, которую против воли палаты лордов англичане воздвигли в 1889 году, аж спустя почти 3,5 века после кончины великого диктатора. Не обойден был нами, конечно, и Трафальгар-сквер со знаменитой колонной Нельсона, и церковь Святого Мартина в полях, и Сити, и Сохо, и Британский музей, и музей Мадам Тюссо, и Royal United Service Museum, музей армии и флота. Да разве теперь вспомнишь все те места, куда доставляли нас тогда наши молодые, не устававшие ноги? Кроме того, помимо дикого познавания окружающего мира, руководители наших гастролей время от времени организовывали для нас солидные экскурсии в исторические места, отстоящие от Лондона на приличном расстоянии. Так, однажды, где-то в конце недели, за завтраком в нижнем этаже отеля, нам объявили, что сегодня мы отправляемся на автобусах в Виндзор, древнее место пребывания английских королей, являющееся таковым до сегодняшнего времени. Нас ожидает архитектура ранней готики. Королевский замок, основанный в конце XI века Вильгельмом Завоевателем, соборы, капелла Сент-Джордж, парки, богатые художественные коллекции. Одним словом, нас ожидает Виндзор. «Никаких Виндзоров!» — громко на всю сводчатую залу заявил Слава Невинный, расправляясь с жареной сарделькой скромного бесплатного завтрака. «Обед и ужин нам не полагались. У меня времени нет. Половина Ниночкиного списка еще не вычеркнута». И не поехал. А покупной список действительно был длинный. Свидетельствую. Ниночка Гуляева, жена Славы, все предусмотрела. Там значились и настольная лампа, и будильник бронзовый с двумя колокольчиками, и мужской перстень большой окружности, и много еще чего. В самом деле, какие уж тут Виндзоры. Слав, а если будильник будет с одним колокольчиком, да бронзовый, но с одним, убеждал я его, что от этого изменится? Но он был неумолим, только с двумя. Ниночкин заказ. Многого из подобных мелочей Ниночкиного списка в лондонских магазинах не существовало. Уже или никогда. Вся надежда оставалась только на блошиный рынок. Знаменитый лондонский блошиный рынок, или по-другому рынок нижней юбки, находился за собором Святого Павла, если держаться левой его стороны. Я сказал «находился». Это не совсем верно. Это слово подразумевает постоянную привязку какого-либо объекта к определенному месту, так сказать, к определенной системе координат. К примеру, всякий москвич, знающий более или менее историю своего города, на вопрос, где находился Хитров рынок, без запинки укажет вам на район Солянки. И сколько бы ни прошло времени после ликвидации Хитровки, место это до сих пор носит на себе неуловимые следы его пребывания, подобно оттиску каиновой печати. Блошиный рынок не оставляет следов. Это не более чем фантом, мираж, фата Моргана, товарный морок. Каждое воскресенье, с раннего утра до 4 часов дня, несколько добропорядочных кварталов английской столицы превращаются в шумный базар. Здесь можно купить все. От мелочи до изящной дорогой вещи. Цены, в отличие от магазинов, вдвое или более того, дешевле. Товары новые, этикеточные. Причина же дешевизны – затоваривание или отсутствие спроса вследствие бегучести моды. Первый заморозок людского забвения. Но, может быть, вследствие разности во времени, то, что для Лондона в смысле моды уходило в день вчерашний, для Москвы было то, что надо. Чрезмерной привередливостью мы никогда не были заражены. И потому ранним утром воскресного дня группа молодых актеров МХАТ, человек 5-6, бодрой пробежкой направилась осваивать торговую Мекку английской столицы. Утро стояло веселое, мы были молоды. В лондонском небе плыли звуки праздничных колоколов, зашли в собор Святого Павла, полюбовались грандиозной невесомостью центрального купола, отдали молчаливую дань могиле Нельсона. А вот и рынок, бесконечная череда торговых рядов, сдержанный гул голосов. Продавцы, пытаясь угадать нашу национальность, на разных языках зазывают посмотреть свой товар. Нас принимают за немцев, шведов, американцев. По-русски не обращается никто, не знают языка. Может быть, вследствие этой языковой исключительности мы ощущаем себя свободно, раскованно. мы худо-бедно понимаем всех, нас никто. А потому в нашем разговоре были позволительны всякие литературные излишества. И вдруг в спину по-русски: «Здорово, ребята!» Мы как в натянутую веревку ткнулись. Оборачиваемся. Стоят. Двое. Тот, что слева от нас повыше, другой пониже. Смотрят, сдержанно улыбаются. «Здорово, ребята!» «Здорово!» Не сразу отвечаем мы и тоже смотрим. Придирчиво. Одеты они скромно. Высокий в какой-то серый плащ, пониже в выцветшую куртку цвета хаки. Можно сказать, небрежно одеты, не по сезону. «С кораблей, что ли?» – спрашивают. Тут мы как бы покраснели и поспешили подтвердить: «С кораблей». Не говорить же им, что мы артисты лучшего в мире театра. Вполне возможно, что они слышали наши рыночные разговоры задолго до того, как решились заговорить с нами, и наверняка по-своему определили нашу профессию. Повисла пауза. Что дальше? Ну, поздоровались, перекинулись словами. Пожалуй, можно и расходиться. А не хочется. Какая-то невидимая ниточка протянулась между нами, и видно, что рвать ее не решается ни та, ни другая сторона. Особенно та. «Из союза, значит?» Вопрос неудобный, когда не знают, как начать разговор и с чего. «Из союза», также неловко отвечаем мы, а то откуда же? Улыбки у них как приклеились к худым щекам, а глаза грустные, неулыбчивые. Кто они такие? Откуда? В голове зашевелились разные нехорошие мысли. Перед поездкой сюда нас предупреждали в Москве о возможности всякого рода провокаций со стороны всяких разных недобитых врагов нашей власти, и чтобы мы опасались встреч и контактов с подобного рода людьми. Может, эти двое. И есть те люди из инструкций, хотя на вид не похоже. Стоят, тихо улыбаются, вот только смотрят уж очень жадно. Не рассматривают, а именно смотрят. «А откуда из союза?» «Из каких мест?» — спросил тот, что пониже. Видно было, что разговор поддерживать будет именно он. Вопрос был без подвоха, и мы облегченно ответили: «Из Москвы». Низенький, услышав наш ответ, как бы замер на месте, хотя куда уж тут больше замирать. Он и так все время стоял без всякого движения, но он внутренне замер, словно увидел что-то необычное. Высокий повернул голову, молча поглядел на него, но он никак не среагировал на этот молчаливый вопрос своего товарища. Опять возникла пауза. Они, долгие и короткие, будут сопровождать весь наш разговор. Для актера подобная пауза, если она не работает на развитие сюжета, хуже горчицы без хлеба. Чтобы как-то поддержать разговор, я спросил наугад: «Из вас кто-нибудь тоже москвич?» Высокий, не глядя на низкого, коротко ответил: «Он». Лицо низенького как бы потемнело. «А они не бриты?» — подумал я. «Во всяком случае, сутки точно не бриты». В Англии, как мы успели заметить, подобная черта во внешности красноречива говорит об определенном социальном положении человека. Володя Привальцев имел право спросить. Он был коренной москвич. «На какой улице живете?» «Жил», — хрипловато уточнил низенький, — «Арбат». И словно разжимая сведенные судорогой скулы: «Как он там? Стоит?» «Стоит! Чего ему сделается?» Это, кажется, Витя Петров приподнял затухающую тональность беседы. «Новый Арбат уже выстроили», — улыбнулся Леша Борзунов. «Слыхал, но не видел». «Приезжайте, посмотрите», — Слава Степанов сказал это как само собой разумеющееся. «Да нет». «Тихо, не сразу, но внешне спокойно», — ответил низенький. «Мне туда дорожка заказана. Навсегда». «Вот так-с. Ни больше и ни меньше. Отчего же она ему заказана?» «Отчего, отчего?» «Оттого! Ты что, недоумок? Не знаешь, кому дороги в родные места заказаны?» «Да, не клеилась у нас беседа. Никак не клеилась. А лет им примерно, ну, что-то между 40 и 50. Ближе к 50. Что там у них внутри? Как 2 сейфа неизвестной конструкции. Ничем их не взять, а ключа нет, и шифр забыт. Так ведь и разойдемся. Поговорим, поговорим и разбежимся». «А вы кто будете?» — неловко спрашиваю Высокого. «Я-то?» Он чуть улыбнулся, и сухие щеки его заребили мелкими морщинами. «Я буду... А, зовите меня, ребята, просто украинским гадом». «Фу, черт, еще того не легче». «А чего ты хотел? Ясно же, как божий день, что из тех они. Ну, из власовцев, что ли? Или еще из каких? Дипи, одним словом. А ты спроси их напрямую. Спроси напрямую, воевали против нас? Стреляли в своих? Не скажешь. Язык не повернется. Вместо этого поинтересовался нейтрально. Как вам тут живется?» «Живется как?» Усмехнулся москвич и, повернув голову к украинцу, спросил. «Как нам, корешок, тут живется?» «Та! Как это по-русски? Не сдыхаем, значит, живем, мотаемся по белу свету, долю шукаем». «Да уж то-что, а на белый свет мы поглядели. От Аляски до Бразилии, от Африки до Индии, где только не побывали». С какой-то усмешечкой по собственному адресу заговорил низенький. «Откуда мы сейчас с тобой приехали?» «Та, из Австралии, из Аделаиды, тряса ей в бок!» «Вот-вот», — подтвердил низенький тут же без перехода. «Мы ведь чего вас остановили, ребята? Если без вранья, русскую речь услыхать захотелось». Захотелось и все, хоть караул кричи. Поговорили, и вроде как хорошим венцом горло сполоснули. «Ага», — подтвердил Высокий. «А если помощь какая нужна? Ну, в смысле языка, или подсказать, где что купить подешевле, поторговаться? К вашим услугам». Мы неловко переглянулись. «Да нет, вроде сами разберемся, при наших-то деньгах». Низенький насторожился. «Вы не подумайте чего, ребята. Мы бесплатно. Просто хотим помочь от чистого сердца». «Ни-ни», — подтвердил Высокий. «Никаких грошей нам не треба. Від щирого сердца. Тут на цей барахолке черт ногу сломая». Мы отказались. Вежливо, но отказались. «Глядите, ребята, вам жить!» Прощались коротко. «Привет Москве, Арбату!» «Привет усим, кто нас знает!» «Приезжайте в Москву!» «Вряд ли, хотя все под Богом ходим!» Короткие взмахи рук, и вот уже в пестрой круговерти блошиного рынка не различить, не отыскать глазом ни серого выгоревшего плаща, ни мятой куртки цвета хаки. Возникли ниоткуда и канули в никуда. И пока мы бродили по этому торговому Вавилону до отпада ног, мне не давала покоя одна мысль. Ну чего мы не пригласили их к себе? Они ведь ждали этого. По глазам видно, ждали. У меня, кстати, и бутылочка столичная осталась заныканной. Поговорили бы, И какие дверцы вдруг приоткрылись бы в лабиринте человеческих судеб? Какие характеры возникли бы на ровном месте? Не бардзо мы, ребята, поступили, не бардзо. Не по-хозяйски. На мое запоздалое раскаяние кто-то из наших коротко ответил. Не шизись, старик, все правильно. У них своя дорога, у нас своя. Каждый выбирает свою судьбу сам.